9 июля, 5:28. Зарегистрированного городского телефона у Рашида Хасвара не было. Не значился он ни в Твиттере, ни в Инстаграме. Аккаунт его жены в Фейсбуке был приватным. Рашид работал в бухгалтерии газовой корпорации «Флаглер Атлантик», но в справочной отказались дать Лантернгласс номер его сотового телефона. «Если бы он желал поговорить с вами, с любыми журналистами, он бы вам позвонил», заявила работница справочной тоненьким негодующим голоском. «Но он этого не сделал, поскольку ему это не нужно». Впрочем, Лантернгласс пришла в голову еще одна мысль, и вот во вторник утром она разбудила Дороти еще до рассвета и повела к машине. Дороти все еще на 3/4 спала, глаза ее были полузакрыты, пока она брела по омытой росою траве. Сегодня на ней была толстая белая пушистая шапка с мордой белого медведя. Пока машина ехала по городу, девочка вновь улеглась спать на заднем сиденье. Исламский центр был в черно-голубом округе. Располагался он в низком уродливом бетонном строении через дорогу от череды торговых ларьков, среди которых были пончиковый и медовый пончик, поручительское бюро и лавка обуви по сниженным ценам. Последние правоверные уже зашли на утреннее моление. Женщины через боковую дверь строения, мужчины через двойные двери спереди. Многие из них были братьями по вере, в длинных рубашках до шики и куфиях на голове, хотя очень мало среди них было выходцев из Ближнего Востока. Лантернгласс припарковалась у медового пончика, нашла свободные места за стойкой у витрины, откуда было видно всю улицу. Дороти забралась на высокий табурет рядом с глазированным пончиком и большой бутылкой молока, но, едва откусив кусочек, опять поникла головой. Небо за окном окрасилось в оттенок королевского пурпура. Кромки облаков сияли золотом поцелуев солнечных губ. Задувал свежий ветерок, пальмы трещали своими раскидистыми листьями-опахалами. Лантернгласс минут 10 следила за мечетью, когда заметила сухощавого жилистого мужчину в черной бейсболке, который, скрестив руки на впалой груди, стоял рядом с дверью в пончиковую. Он тоже что-то высматривал на улице. Взглянув на мужчину впервые, Айша заметила темные круги под его покрасневшими глазами. Вид у него был такой, словно он не первый день не спал. Глянуть на него второй раз заставили слова «Флагер Атлантик ГК», вышитые на нагрудном кармане его синей джинсовой рубашки. Чмокнув Дороти в щечку, чего дочь, похоже, не заметила, Айша скользнула на 3 табуретки вправо, прихватив с собой кофе с пончиком и оказалась прямо рядом с мужчиной. «Мистер Хасвар?» — обратилась она вежливо. Тот дернулся, будто его прошила искра статического электричества, и оглянулся, широко раскрыв глаза, в которых плескалось удивление и легкий испуг. Айша почти ожидала, что мужчина метнется от двери и от нее подальше, но он этого не сделал, стоял только крепко, обхватив себя руками. «Да», — произнес он безо всякого акцента. «Вы не молитесь?» Он посмотрел на нее, моргая, а когда снова заговорил, то не было в его словах ни гнева, ни защиты. Одно любопытство. «Вы из прессы?» «Боюсь, что так. Я Айша Лантернгласс из Дайджеста. Мы пытались связаться с вами, надеялись, что вы сможете поделиться с нами фото вашей жены с малышом. Нам бы хотелось сделать все, что в наших силах, чтобы почтить их. И вас, вашу утрату, утрату вашей семьи. Это ужасно». «Никогда», — подумалось ей, — не звучала она так притворно. Рашид Хасвар моргнул, помотал головой и оглянулся на мечеть. «Я читал вашу заметку об этом побоище». К этим словам он не прибавил ничего и, похоже, нужды не ощущал добавлять что-либо. «Мистер Хасвар, вы знаете, зачем ваша жена пошла в торгцентр в то утро?» «Из-за меня», — ответил он, не глядя на журналистку. «Это я ее попросил. Моя начальница, миссис Оукли, уходила на пенсию. Меня назначили на ее место. Ясмин побежала в торгцентр присмотреть что-нибудь в подарок, чтобы я смог подарить миссис Оукли на проводах. Ясмин. Она всегда радовалась, когда выпадал случай купить что-нибудь для других. Дарить подарки было ее любимым занятием. Для нее было в радость, что Ибрагим станет старше, и она сможет дарить ему всякое наид. Идаль-фитр. Это вам понятно?» «Да», — сказал Лантернгласс. «Это когда Рамадан кончается». Он кивнул. «А вам известно, что сегодня первый день Рамадана?» Потом он фыркнул, будто забавляясь, хотя не было в том ничего забавного, и прибавил. «Ну, конечно же, вам известно, потому за мечетью вы и следили». Выговорил он не сердито, не как обвинение. В чем-то мягкость его была еще хуже. Она и не знала, что на такое ответить, и все еще соображала, что сказать, когда он опять заговорил. Я сюда привел мать Ясмин. Она в мечети с другими женщинами. Она не знает, что сам я не молюсь, ведь мужчины и женщины молятся в разных помещениях. Вы это знаете?» Айша опять кивнула. Отец Ясмин не мог проводить ее на утреннее моление. Он в больнице на обследовании. Несколько раз терял сознание с тех пор, как узнал. Мы все боимся за него до смерти. В прошлом году ему делали операцию с отключением сердца. Рашид постучал себя большим пальцем по груди. Она у него была единственным ребенком. Он оглаживал грудину стороной большого пальца, потирая место, куда в его жену попала пуля. Долго смотрел невидящим взглядом на храм и, наконец, спросил. «Как думаете, это из-за того, что она мусульманка?» «Что?» — не сразу поняла Лантернглаз. «Поэтому ее застрелили. Поэтому их обоих застрелили». «Я не знаю. Может, мы и никогда не узнаем». «Хорошо. Я не хочу знать. Вчера ночью мне во сне приснилось, как мой сын сказал первое слово. Слово было «торт». Он произнес «торт». Наверное, не очень реалистичное первое слово. Ясмин во сне я пока не видел. Но, впрочем, ко мне и сон-то не очень идет, сказал он. «Вы не едите свой пончик». «Я их терпеть не могу», — сказала Лантернглаз, отталкивая от себя пончик. «Даже не знаю, зачем его взяла». «Стыдно дать ему пропасть. Пахнет чудесно», — бормотал Рашид, а тем временем, не спрашивая, взял с тарелки ее пончик и, глядя ей глаза в глаза, откусил от него большой кусок. «Торт».